Денис. Вставай, поднимайся, скорее, да просыпайся ты. Он разлепил глаза. Над ним стояла Элли в его махровом халате с растрепанными волосами и телефоном в руках. Смотри. Она поднесла к его лицу свою трубку. Население 301, счастье 30%, цивилизованность 61%, осмысленность... Денис протер глаза. Осмысленность 20%. 20? Что за цирк? Как это может быть? Куда испарился смысл из их жизни? И где новорожденные дети? Телефон Элли разразился звонком. Элли прижала трубку к уху. Марго? Да, видела. И что? Понимаю. Что? Помолчала несколько секунд. На ее телефон упала ссылка с характерным звуком. Элли углубилась в чтение, пощелкивая пальцем по экрану. «Писец», — сказала шепотом. «Мы приехали». «Да что там случилось?» Луч. Лиза. Роджер сказал, что Адам — его сын, что бы ни случилось, что он любит его и вырастет, и хочет еще детей вместе с Йоко, которую обожает. Роджер сказал, что будет работать, сколько не отмерено, чтобы Адам и все новые дети встретили прибытие здоровыми и счастливыми. Роджер сказал, что ничего не изменилось, и он будет жить по-прежнему. Он держал свое обещание 2 недели, а потом открыл люк, путь, в который проложила Лиза, когда ей было 15, а Роджеру 12. Узнав о его смерти, Лиза испытала не страх и не грусть, а ярость. Жизнь, которую отдал Грег, выкинуть под ноги, спустить в сливную трубу. Если бы можно было вернуться в прошлое, пусть бы Роджер, а не Грег, шел в проклятый энергетический отсек, и от Роджера, а не Грега, осталась на железном полу горстка пепла. «Да будь он проклят», — сказала Лиза квантам, которые принесли ей ужасную новость. «Не надо его хоронить. Утилизируйте вместе с мусором. Лиза!» Через час она получила личное сообщение от Йоко. «А ты сама-то?» Крупными буквами. Так она перестала быть капитаном. Впрочем, теперь в этой должности мало было толку. В последний раз она воспользовалась тем, что когда-то было ее властью, чтобы собрать экипаж в общем зале. «Кванты», — сказала Лиза, — «наши родители нас предали. Мы не принадлежим себе с момента зачатия, мы родились здесь ради чужого плана, но лично я, ваш бывший капитан, не собираюсь этот план исполнять. Я не ходячий инкубатор, я не предам моих детей, я отказываюсь их зачинать. Вся свобода, которую я могу себе позволить, не играть по чужим нотам. Я не робот и не программа. Я поступаю так, а вы решаете каждый для себя, как жить дальше. И не беспокойтесь о пилотировании. Луч прекрасно справляется. Ему больше не нужны операторы». Она не помнила, как спустилась со сцены и как прошла мимо 5-метровой статуи Грега, мраморной, с живым, одухотворенным лицом. В экипаже Луча были гениальные скульпторы, но Лиза не подняла головы, чтобы посмотреть на Грега снизу вверх. Она знала, куда ей идти. В апартаменты тролля, где теперь царствовала стерильная чистота. И работала линия доставки. Поесть, развлечься, побегать в виртуальной реальности. Так можно жить и год, и 20 лет. Денис. Он нашел в морозильнике пельмени, повертел в руках. Ему хотелось есть. Хотя обычно от стресса аппетит у него пропадал начисто. Нашел кастрюлю, закипятил воду. Наблюдая, как варятся пельмени, слушал разговор Марго и Элли. Они обменивались репликами, как зуботычинами. «Вычленить главную проблему?» «Что тебе не ясно?» «Слушай, ты меня бесишь, Марго?» «Мне все ясно. Но главная проблема не в том, что их мужики бесплодны. Проблема в том, что их родители им врали». «Спасибо, капитан Очевидность». Автоматически открылась дверь. Вошел Славик, глядя перед собой, как сомнамбула. Марго и Элли резко замолчали. У Дениса в первый момент мелькнула мысль о том, что Славик под кайфом, но на территории даже пива нет. Славик прошел через буфетную по прямой и врезался в кофемашину. Тяжелый автомат закачался и чудом не рухнул на пол. «Что ты творишь?» — рявкнула Элли. Славик повернулся к ней, посмотрел, будто не узнавая, потер лоб, сел за стол, вытянул ноги в красных кедах. «Ты пьяный?» — отрывисто спросил Денис. Славик тяжело помотал головой. «Нет, я думаю. Вам не кажется, что пора уже сказать нашим пупсам, что они в матрице?» Элли прищурилась. Марго даже не повернула головы, упрямо продолжая воображать, что никакого Славика здесь нет. «Хуже точно не будет», — упрямо продолжал Славик. «Им лучше бы знать, что это не их родители-мудаки, а те, кто придумал этот долбанный эксперимент-луч. Это не их родители обошлись с ними по-скотски, ничего не сказав, не предупредив. А это их мир такой, виртуальная реальность, так устроен. Что уж поделаешь». «Гнилая отмазка у тебя», — сказала Элли. «Классика жанра. Не я плохой, жизнь плохая». «А ты не переводи на личности. Подумай, что я сказал». Прежний Славик, насильник и убийца, не казался Денису опасным. После слез и соплей на полу спортзала, после истерики с разбитым зеркалом, он был жалок и противен, но не страшен. Теперь Денис ощутил холодок вдоль спины. Взрослый, опытный... И что самое странное, умный человек сидел сейчас за столиком и смотрел на Элли тяжелым взглядом. «Как вариант», — пробормотал Денис. Элли подскочила на стуле. «Ты что, будешь его слушать?» «Я сказал, как вариант». Он сложил горячие пельмени на тарелку, залил уксусом, завалил сметаной, вернулся к столику и сел напротив Элли и Марго. «Такое дело, коллеги. Не только мы проводим воздействие на экипаж луча. Кто-то играет против нас». Элли дернулась, но ничего не сказала. Марго покусывала губы, сдирая запекшиеся корочки. «Посмотрите». Денис глядел на пар над своей тарелкой. «Это же классический черный лебедь. Уже второй. Первый прилетел, когда старшее поколение квантов начало умирать. Черный лебедь — редкое неожиданное событие, ведущие к значительным последствиям, которые потом можно объяснить, как если бы оно было ожидаемым. Я вижу только одно объяснение. Кто-то, кроме нас, имеет доступ к воздействиям и работает с лучом, очень умно и расчетливо. Его цель — чтобы мы обосрались. «По условиям эксперимента у нас нет никаких соперников», — пробормотала Элли. «Только естественный ход событий». «Или нам не рассказали всех условий эксперимента». Пельмени наконец-то остыли. Денис начал подбирать их пластиковой вилкой с края тарелки, купать в сметане и уксусе, глотать один за другим. Элли обхватила плечи руками, как тогда, у бассейна, когда Денис рассказал ей о дяде Роберте. Ее знобило все сильнее. «Не бойся», — сказал он с набитым ртом. «Мы выиграем». Над столом сгустилось звездное небо. Луч, теперь знакомый до последней заклепки, висел в пустоте, как и 9 дней назад. На экране в углу светилась цифра 9. «Здравствуйте, участники проекта. Сегодня вы проведете 9-е воздействие на экипаж корабля «Луч». Текущая статистика на экране. Население 302, счастье 24%, цивилизованность 61%, осмысленность 19%. «Можно вопрос?» — Денис по школьному поднял руку. «Вся необходимая информация содержится на ваших устройствах, но я готов ответить». «Кто, кроме нас, воздействует на экипаж луча? Кто меняет им реальность?» «Вы меняете им реальность по условиям проекта. Вы воздействуете на экипаж луча». «Кто еще?» «Вы — участники эксперимента». «Готовы ли вы начать сегодняшнее воздействие, или вам нужно время для совещания?» «Врун», — прошептал Денис и сказал громко. «Дай нам время!» «Принято!» Голограмма над столом растаяла. Включился таймер на экране в углу. Минуту они смотрели каждый в свой телефон. Тупо. «Им нужно объяснение», — наконец начала Элли. «Почему родители не сказали детям правды? Простое железное объяснение. Зачем нужна была генная модификация с ограничением срока жизни? Маломощность корабля не подходит». «То есть родители по твоей версии все-таки все знали?» — спросила Марго. «А как они могли не знать? «Например, организаторы экспедиции им наврали, как и нам», — сказал Денис. «Первое поколение квантов уже после старта выяснило, что все они рано умрут и что их сыновья будут бесплодны, но бежать было некуда». «И они ничего не сказали повзрослевшим детям?» Денис пожал плечами. «Не хотели расстраивать?» Элли похлопала в ладоши с драматическим видом. «Да что надо, не хотели расстраивать?» «Редко, что ли, родители врут детям?» «У тебя какой-то своеобразный опыт. Мои мне не врали». «Или ты плохо анализировала?» «Ну, имись, наконец. Что-нибудь насчет святой цели? Мы кванты одного луча, мы несем цивилизацию». «Было. Отработано. Не вставляет». Они снова замолчали. Бежали секунды на экране. Денис сжал пальцами виски. Такой пустоты в голове, такой беспомощности он не помнил, наверное, с момента похищения. Ни единой спасительной мысли. Еще минуту назад ты верил, что выкарабкаешься из ловушки, но песок под ногами оседает, тем быстрее, чем сильнее ты барахтаешься. «Нам надо сделать паузу», — сказал он наконец. «Не воздействовать, потому что мы не знаем как. Мы сделаем только хуже». «Не воздействовать нельзя», — не поднимая глаз, заговорил Славик. Все повернули к нему голову, даже Марго. Он с видимым трудом оторвался от экрана своего телефона. «Объяснение есть, и оно лежит на поверхности». Он говорил, будто задыхаясь, растягивая слова и слегка заикаясь. Денис смотрел на него через стол, будто впервые видел. «Какое?» Славик подался вперед, облокотившись о стол. «Помнишь, ты говорил, наше воздействие меняет не только их настоящее и будущее, но и прошлое». Луч. Лиза. «Ответь, ответь, ответь!» Она приоткрыла глаза. В полусне, который луч для нее устроил, бормотал раздражающий голос и мигала на краю сознания лампочка. Вот как чувствовал себя тролль, когда с ним пытались связаться. «Луч. Отбой». Тишина. И снова. «Ответь, ответь, ответь!» «Луч. Соедини уже. Я сама им скажу». На экране Илья, незнакомый, похудевший, с свалившимися щеками. Воротничок белого халата стоит стаймя, будто дыбом волосы. «Лиза, выслушай, прошу, ради Грега, ради его памяти!» «Скотина!» Сон как рукой сняла. «Сработал таймер. Мы получили послание от родителей». «От кого?» «Их запись после старта была зашифрована в памяти луча. Таймер установлен на сегодняшний день. Лиза, ты должна это услышать, пожалуйста. Попроси луч транслировать тебе. Ради Грега ты должна». «Луч», — сказала Лиза, — «конец связи». Экран погас. Она медленно села. Коснулась ступнями гладкого пола. Ей нравилось спать, блуждать в полусне по запутанным дорожкам, но сны делались все страшнее, все темнее, неприятнее. Выйти бы на берег океана. Подставить лицо солнцу. «Луч, выведи информацию, о которой он говорил». Мигнул экран, разъехался на всю стену. Лиза прикрыла глаза, она отвыкла от яркого света. Большой зал, амфитеатр, знакомый до последнего кресла, наполовину пустой. 200 человек сидят парами, взявшись за руки, смотрят в камеру. Мария стоит, сцепив пальцы, покачиваясь взад-вперед, и какая же молодая! «Луч, стоп-кадр». Изображение замерло. Лиза впилась глазами в их лица. Юные, тощие, кто с бородой, кто с пышной копной волос, кто наголо стрижен. Разные. Кто в пестрой рубахе, кто в строгом костюме. Они, казалось, были в шоковом состоянии. Все. Смотрели в камеру красными глазами через силу. «Луч, дальше». Мария на экране сделала шаг вперед. «Дети, мы обращаемся к вам. Запись сделана спустя неделю после нашего старта, несколько часов назад, по корабельному времени. Луч зафиксировал источник излучения на месте, где была Земля». «Что?» — не удержалась Лиза. «Нашей планеты больше нет, дети. И вас не существует в эту минуту, когда мы записываем обращение. Но вы смотрите эту запись в будущем, в мире, где вы есть. Так и Земля. Сейчас ее нет, но мы транслируем ее в будущее вместе с лучом, вместе с вами. Мы вырастим и воспитаем вас сознанием, что Земля есть, и никто из вас ни на секунду в этом не усомнится. Земля, как объект и понятие, станет частью вашего мира, а через него Земля станет реальностью. То место, куда вы летите, это и есть Земля. Вас ждет не прибытие, вас ждет возвращение. Мария на экране сделала паузу. Лица сидящих в зале за ее спиной немного просветлели. Лиза увидела, как слабо улыбнулся Максим, сидя рядом с Анитой. «Мы с вами честны», — сказала Мария. «Мы говорили не сразу и не все, но теперь скрывать нечего. Ресурсы луча ограничены, поэтому наш срок жизни будет немного сокращен, до 60 лет, возможно, чуть меньше. Ваш срок жизни будет дольше нашего, а ваши дети будут жить в среднем до 85. Теперь, когда вы смотрите это сообщение, некоторых из нас уже нет в живых. Сегодня мы обращаемся к вам все вместе. Доброго пути домой, любимые». Экран погас. Она шла, как после долгой болезни, ступая босыми ногами по гладкому полу коридора. Открывались двери одна за другой. Покрытие делалось ворсистым и мягким, снова гладким, холодным и теплым. Зажигались лампы, выдвигались из стены гибкие поилки, и тогда она, придерживаясь ладонью за рубчатую стену, наклонялась, чтобы глотнуть воды. Она услышала голоса. В кафе играла музыка, кажется, кто-то даже смеялся, немного истерически. Лиза остановилась напротив зеркальной стены и увидела, что выглядит немногим лучше тролля. Спутанные волосы, безумные глаза, мятая клетчатая рубашка, слишком широкие штаны. Но возвращаться было поздно. Она остановилась на пороге, все головы повернулись к ней. Удивительно, они улыбались. К ней бросились со всех сторон, обнимали, шумно радовались, приглашали поесть с ними и даже выпить спиртного. Некоторые сами были уже навеселе. Илья осторожно изъял ее из рук приветствующих, поддержал под локоть и вывел наружу. Шагнул на транспортер, помог забраться Лизе, и они вместе поехали по широкому коридору под электрическими витражами, изображающими тропический лес. «Спасибо, что ты пришла». Она сказала: «Мы с вами честны. И ни одного слова про бесплодие наших мужчин. Лиза, я много месяцев пытался с тобой связаться. Стоял под дверью, собирал людей, чтобы они дали решение для луча, чтобы вломиться к тебе. Зачем? Бесплодие не заложено в наши гены. Я тебе наврал. Невольно. Сам ошибся. Мы с ребятами перепроверили расчеты, покопались в архивных данных, восстановили события. В момент перезапуска реактора, помнишь, когда Грег, в тот день... Мощнейший выброс частиц. Грега оно убило на месте, а нас изувечило вот так. Стерилизовало. Лиза втянула воздух, чувствуя, что объема легких не хватает. Сколько ни глотай, сейчас задохнешься. А родители наши этого не знали. Они умерли раньше, чем собирались, почти на 10 лет. Ты же понимаешь теперь. Но у них не было выбора. Умереть вместе с землей или прожить недолгую жизнь и выполнить предназначение. Они во всем были правы, и никто из них не знал, конечно, что все это с нами случится. Авария, перезапуск, гибель Грега, что мы не станем отцами. Банк спермы был нужен для популяционного разнообразия. Наши внуки по плану должны были рожать и своих, и приемышей. Транспортер поднялся выше, переметнулся в другой коридор со стеклянным полом, двинулся, легко покачиваясь над крытым садом. Замелькали внизу огоньки. Кванты прогуливались, обнимались парочки в тени деревьев. «Ну что ты, Лиза, все хорошо. Все лучше, чем мы думали. Да, наши жены будут рожать от доноров, но это несчастный случай, а не чей-то умысел. И хорошо, что мы теперь знаем правду. Они любили нас. Да, немножко врали нам, но ради пользы дела, ради нас же самих». «Илья», — сказала она, глядя, как плывут этажом ниже тени, — «у меня такое чувство, что кто-то играет с нами, вмешивается». тычет в нас палочкой, колет иголкой, подсматривает, как мы извиваемся. Кто? Он искренне испугался за ее рассудок. Не обращай внимания. Она отвернулась. Можешь отвезти меня? Домой? Она помотала головой. В любую свободную нору. Поближе к центру. Он кивнул, но его беспокойство никуда не делось. Денис. Славик сидел в шезлонге у бассейна в мокрых плавках, с телефоном в руках, тыкал пальцем в экран. У Дениса было нехорошее чувство, как будто в комнате, где он жил все это время, в углу стоял натуральный слон, а Денис не приметил. И хорошо, если слон. А ведь может быть и саблезубый тигр? Славик чуть повернул голову, когда Денис подошел совсем близко, но ничего не сказал. Денис уселся напротив. «Почему ты притворялся идиотом?» «Это вместо спасибо!» Славик ухмыльнулся. «За то, что спас ваш сраный проект?» «Наш сраный проект. Но спасибо, конечно». «Ты сказал, у нас здесь крыса. Кто-то работает против нас?» Денис разинул рот. «Я не сказал, что это кто-то из нас. Это может быть другая группа, на другой базе». Он сказал и почувствовал холодок в животе. Славик был прав. Крысой могла быть и Элли, и Марго, хотя у Марго слишком высокие ставки, ее Игорь. Да и сам Славик, кто он такой? Ты кто такой, Славик? Ты же нам постоянно врал. Я знаю о крысе одно. Славик смотрел на него, как рыбак на каракатицу, с сомнением, что это не я. Ты думаешь, кто? Не знаю. Ладно, раз не хочешь говорить, Денис поднялся с шезлонга. «До завтра». «Стой!» — сказал Славик, и Денис сразу остановился. Чувство опасности и без того острое сделалось невыносимым. Он обернулся нарочито, медленно, лениво. «Чего?» «Сядь!» Славик указал пальцем на шезлонг. Денис уселся, на всякий случай не сводя со Славика глаз. «За пупсов теперь нечего беспокоиться. На пару лет им хватит той эмоциональной вздрючки, что я им сегодня задал. Нам надо использовать это время, чтобы вычислить и нейтрализовать крысу, ты понял?» Денис кивнул, стараясь не выдать страх. «У меня диссоциативное расстройство идентичности», — сказал Славик, наблюдая за ним. «Знаешь, что это?» «Раздвоение личности?» «Типа того». «И как тебя зовут?» «Теперь». «Славик», — ответил тот после паузы. «Я, он, рассказал тебе правду. Я и он... Деддомовский. Я, он, мы так живем. Когда он здесь, я вижу его приключения, как во сне. Когда я здесь, он отключается нахрен и потом ничего не помнит». Денис сжал кулаки. «А кто изнасиловал Марго?» «Он думает не головой, а головкой. Так бывает у идиотов. Я бы такой глупости не сделал». «Значит, это ты участник проекта «Луч», а не он?» — сказал Денис. Его собеседник кивнул. «Я не знаю способа нарочно менять нас местами. Сюда приехал я, а из подсознания выплыл он. Так бывает. Ты спал с Элли, Денис?» «При чем тут это?» «Ты явно не в ее вкусе. Малолетка, ботан. И в постели такой изобретательный, как велосипедный насос». «Ты ничего не знаешь». «Все знаю, деточка. Выжить в интернате с нуля, когда ты черный с диагнозом, собрать бригаду лучшую на районе, подобрать под себя даже бывших скинхедов. Я вижу насквозь тебя, Элли, Марго, всех!» «Тогда почему ты спалился и попал в тюрьму?» «Из-за идиота Славика, конечно. Но заметь, я не на зоне, а в проекте «Луч». Я всегда вылезаю из дерьма и любую парашу обращаю себе на пользу. Кто, по-твоему, крыса?» «Не Элли», — сказал Денис и вдруг запнулся. «Почему он так уверен?» «Я люблю тебя. Нет, просто нам хреново здесь». Не ко времени, страшно не вовремя у него сжалось горло. Он отвернулся, опасно показывать этому новому Славику свою уязвимость. А глаза уже жжет, в горле першит, и слезы стоят, как вода в колодце. Он пообещал маме, что вернется, и он должен вернуться любой ценой. «То есть ты не уверен?» — констатировал Славик. Денис молчал. «Позавчера в офисе вечером Элли сидела за столом и пырилась на голограмму», — сказал Славик. «Это красиво». Денис постарался удержать плавный вдох, чтобы не всхлипнуть. «Марго тоже туда ходит». «Разберемся». Славик накинул на плечи полотенце. «Чего ревешь? По матушке соскучился». «Тебе не понять», — сказал Денис. Славик кивнул без насмешки.